«Где же Вашингтонский обком?» Смена караула в Белом доме после очередных президентских выборов помогла восстановить рабочий ритм взаимоотношений Москвы и Вашингтона. Новая команда президента Барака Обамы предложила перезагрузку, то есть начать строить отношения с чистого листа, отбросив груз взаимного недовольства. Инициативу Белого дома в Москве поддержали, и это позволило обеим странам немало продвинуться на некоторых направлениях. Во всяком случае, прекратились разговоры о новой холодной войне. На это же время пришелся сезон публикаций документов американской дипломатической службы, что позволило лучше разобраться в механизмах проведения американской внешней политики. Ставшее всеобщим достоянием, благодаря знаменитому теперь компьютерному сайту, секретные телеграммы посольства Соединенных Штатов в Москве раскрыли кухню американской дипломатии. Масса любопытных деталей, забавные характеристики наших руководителей, имена тех, кого американцы неустанно расспрашивают о ситуации в стране, о раскладе политических сил, о взаимоотношениях Путина и Медведева, об их планах на будущее, но не намека на руководящие указания, которые, как многие уверены, потоком поступают в Москву из Вашингтона. Как часто с экранов телевизоров звучит ёрническое выражение «Вашингтонский обком», что должно означать «Соединенные Штаты так или иначе руководят тем, что происходит в нашей стране, если не всем государственным аппаратом, то уж, по крайней мере, московскими либералами, пятой колонной, по известному выражению, шакалящей у посольств». В нашем обществе очень распространены слухи о тайной власти, которая на самом деле управляет страной. Этот слух любим теми, кто представляет политическую жизнь в виде театра кукол. Есть сцена, есть кулисы. Люди живут как в театре и строят, в собственном воображении, кулисы, за которые помещают главных действующих лиц, кукловодов, манипулирующих теми, кто на сцене. За кулисами скрывается Вашингтонский обком, мировое правительство, ЦРУ. Слух рождает другую, заманчивую правду. Слух упрощает существующий мир и находит в нем скрытый порядок. Наше воображение поражает способность слуха объяснить большое количество различных фактов. Слух приходит к нам в сопровождении псевдодоказательств, которые его как бы подкрепляют. Смысл приобретают те факты, о которых мы никогда не подозревали. Наш ум постоянно в поиске схем, позволяющих соединить разрозненные события. Мы ведь не любим беспорядка и не верим в случайности. Мы верим тому, что подтверждает уже сложившееся у нас мнение. Так что же показывает знакомство с реальной американской дипломатической перепиской? Первое. Дипломаты из Соединенных Штатов старательно пытаются разобраться в том, что у нас происходит. У них для этого не так уж много возможностей. Нет никаких особых источников, никто им секреты не выдает. Они ведут беседы с теми же людьми, которые высказывают свое мнение в нашей прессе или на радио, анализируют телепередачи и речи наших властителей, пытаются сложить воедино клочки информации. Второе. Докладывая в Вашингтон, американские дипломаты высказывают весьма здравые и осторожные оценки, справедливо ставя под сомнение сообщенные им сенсационные сведения, если их невозможно проверить. Мнения не отличаются от тех, что звучат публично. Летом 2009 года вице-президент Джо Байден сказал России: «У них сокращается население, у них слабеет экономика, их банковский сектор и инфраструктура, вероятно, не протянуты 15 лет». Россия оказалась в ситуации, когда мир вокруг меняется, она цепляется за непрочное прошлое. А британская газета «Таймс» писала тогда же, как избалованный ребенок, рассерженный поломкой новой игрушки, Россия кричит на весь мир, требуя к себе внимания. Пока российские бюрократы мародерствуют, олигархи грабят награбленное, а политики играют в карты, остальной мир движется вперед. Третье. Нет и следа указаний, которые, как многие уверены, американцы дают нашим политикам, правозащитникам или журналистам, Где же Вашингтонский обком? Вот в чем главный вопрос. Что же рождает леденящее душу предположение, что нами управляет, как куклами, невидимая и далекая рука? Россия все же не маленькая страна, во всем зависящая от внешнего мира. Официальной цензуры у нас нет, но и выяснить, что происходит, тоже невозможно. Большая часть вопросов, которые ставят перед своими собеседниками в Москве американские дипломаты, в их собственной стране и задавать нужды нет. Ответы всем известны. Политики живут как за стеклянной стеной, и занавески запрещены. Даже личная жизнь руководителя государства изучается под увеличительным стеклом. У нас же не только иностранцы, но и мы сами вынуждены питаться слухами. Когда утром спрашиваешь, какие новости, тебе сообщают не о том, что прозвучало по телевидению, а о том, что не было сказано. Власти свойственно утаивать плохое. Но люди-то знают, что плохое существует. Что характерно, наших начальников слухи безумно раздражают. Иногда буквально выводят из себя, особенно когда в отсутствие реальной информации обсуждается их личная жизнь. Можно заткнуть рот телевидению и даже напугать тех, кто выступает в интернете. Но слухи существуют параллельно с телевидением и интернетом. Когда они замалчиваются, то кажутся более правдивыми. Слухи, как ни странно это звучит, необходимы обществу. Слухи возникают в том случае, если они отвечают общественной потребности, чьим-то желаниям, скрытым тревогам. Слухи мобилизуют мыслительный аппарат. Мы стараемся воссоздать интересующие нас события, опираясь на разрозненные факты, которые удалось узнать. Чем больше в нашем распоряжении реальных фактов, тем ближе наши догадки к действительности, и наоборот. Более того, строя гипотезы, мы вынуждаем власть говорить, так что слухи могут быть весьма полезными. Немного слухов – хорошо, слишком много – плохо. Это дурной признак, свидетельствующий о сознательной дезинформации и утаивании правды от народа. Понятно, что лучший способ избавиться от слухов – говорить о них. Почему же наши нынешние начальники, сверху донизу, твердо убеждены, что чем меньше мы знаем, тем лучше? Во-первых, по всей стране в начальники выбилось сравнительно молодое поколение, которое отличает презрительно высокомерное отношение к народонаселению. Они даже не в силах этого скрыть. В отличие от прежних времен, у них в руках не только ничем не ограниченная власть и ресурсы целого государства, области, района, города, но и огромные деньги в собственном кармане. Этого хватит и детям, и внукам, которые, как правило, уже учатся за границей, поближе к Вашингтонскому обкому. Начальники прекрасно устроили собственную жизнь, которая к нашему бренному существованию не имеет никакого отношения. Пересмотримся к тому, чем они заняты. Присыщенные, скучающие, они не знают, чем еще себя развлечь, и придумывают для себя все более экзотические приключения. Им смешна сама мысль о том, что надо отчитываться перед народом, который по части устройства собственной жизни им и в подметке не годится. Во-вторых, у наших начальников действительно есть веские основания позаботиться о том, чтобы мы не знали, как делаются дела в различных учреждениях. Как только кто-то из них, утратив доверие, перестает быть начальником, тут же подтверждаются худшие слухи. Например, о безудержной всепроникающей коррупции. Хуже того, реальность опережает самые смелые слухи. Преступники, чиновники и силовики просто слились в единый организм. Конечно, власти есть что скрывать. В-третьих, при всем своем высокомерии начальники явно ощущают неуверенность, понимая, что в реальной политической конкуренции они бы не выстояли, не сумели бы отстоять право на высокую должность. Это на экранах собственного телевидения или в председательском кресле, в черном лимузине или на трапе авиалайнера, в окружении охранников и подручных они представляются крупными и значительными фигурами. Более близкое знакомство разрушает эту иллюзию.